Нет, учитывая численность вооруженных сил, даже гибель 1002 звездолетов классом от корвета и выше не будет смертельной. Другое дело, что в нынешние времена, после уничтожения сразу нескольких академий флота и армии, восполнить потери будет сложно. Квалифицированные офицеры не валяются на дороге. Их готовят годами, а затем, когда они пройдут все ступени карьеры, возможно, кто-то из них и сможет стать командиром экипажа или даже командующим эскадрой. Про адмиралов и говорить не приходится, а ведь в этом уравнении слишком много неизвестных. Взять тех же магов. Исходя из известных сведений, даже ВС пространства дракона могут выставить в качестве боевой силы больше 20 полноценных магистров, а это уже проблема. Один раз маги уже щелкнули по носу флот, уничтожив карательную эскадру во время формирования Dragon Star. С тех пор прошел уже не один десяток лет. Наверняка у вероятных противников Федерации появились новые кадры, а прежние стали сильнее. Да еще Орден Империи, не раз демонстрировавший свои боевые возможности. Причем, весьма масштабно, эффектно и эффективно. Погрузившись в чтение остальных сводок, Алан и сам не заметил, как пролетели 5 часов. Однако, ему об этом напомнил все тот же офицер информационной разведки. «Сэр, срочно!» Подняв взгляд на ворвавшегося в кабинет мужчину, Фрост нахмурился. «Что случилось?» «Наши станции наблюдения засекли буксировку звездолетами Эльдар станции «Черная жемчужина» в их пространство». Алан сразу же вспомнил об этом злачном месте и фыркнул. «Погибшая станция, некогда служившая место обитания сброда и полевых агентов разведок, действующих в нейтральном космосе под видом наемников и контрабандистов. И что не так, информация пришла с задержкой, но, вздохнул офицер, в общем, станцию отбуксировали в систему Лаани-Лик. Однако, спустя несколько часов наши зонды засекли множество сигналов бедствия, а затем работа местных гипермаяков прекратилась. За 19 часов орбитальная крепость, с которой была состыкована черная жемчужина и часть поверхности Лаани-3, оказались обесточены. Никаких сигналов из этих мест более не поступает. Обдумав слова подчиненного, генерал-майор фыркнул. Хоть какая-то польза от этого дерьма. Авианесущий крейсер, некогда построенный расой Хлой, которую уничтожили Эльдар, не впечатлял ни технологиями, ни компоновкой. По большому счету, нынешние технологии многократно превосходят все то, что было найдено на борту древнего судна. За одним исключением, идеи. Все дело в том, что некоторые вещи тут реализованы совершенно иначе, не так, как принято у людей или, например, Эльдар. Сам подход исчезнувшей расы ко многим вещам серьезно отличался от привычного нам. Например, расположение части внутренних систем, конфигурация вооружений, да даже многоступенчатые комплексы излучателей щитов. А ведь имелись и другие, не менее важные моменты, требующие серьезного изучения и анализа. Взять те же сплавы, обладая теми же характеристиками, что имперские детища алхимической металлургии, они были куда легче. А это уже серьезный повод разобрать найденным нашими разведчиками корабль. Все же, снижение массы покоя звездолета позволяет экономить на топливе и положительно скажется на маневренности. Особенно, если речь идет не о долях процента, а о существенных величинах. Собственно, на этом и все, закончил свою речь Филипп, оглядывая коридор, по которому мы шли. Майерс, после того, как оперативники изучили судно, а подчиненные Филс провели полный комплекс мероприятий по зачистке от возможных вирусов и бактерий, решился на экскурсию по судну. Впрочем, мы не расслаблялись. Несмотря на то, что сканеры не фиксировали наличие активности на борту древнего крейсера, нас сопровождали 2 усиленных отделения десантников в полной броне. Да и мы сами шли далеко не в деловых костюмах, а в бронескафандрах. «Не густо», — хмыкнул я. «А ты как хотел», — оскалился Филипп. «Древние железяки, не клад. Как правило, это откровенная рухлядь. Не просто так же они висят дохлыми кусками металла в космосе, значит, их превратили в металлолом более развитые конкуренты. Единственный плюс от нашей находки – сплавы. Если мы сможем синтезировать нечто подобное, то нам придется заново формировать наш флот», – фыркнул Майерс. «Это будет действительно прорыв в орденском кораблестроении». «Сразу не выйдет», — вздохнул я, — «у нас попросту не хватит ресурсов на то, чтобы заменить имеющиеся звездолеты новыми. Вот «Соколы» можно будет обновить. Подобным кораблям малая масса крайне полезна. Касаемо корветов еще надо подумать, А вот фрегаты точно останутся прежние, да и сборка новых. Насколько серьезно потребуется пересчитывать проект в случае успешного синтезирования новых сплавов, Филипп нахмурился. Взгляд инженера уперся в точку в пространстве переднем. Судя по всему, мой соратник попросту просчитывал возможные изменения в конструкции. Дерьмо, нарушил молчание Майерс, а затем, подтверждая мои догадки, пояснил, проще новый тип фрегатов с нуля разработать, чем пересчитать старые. Вот видишь, хмыкнул я, полагаю, пока обойдемся строительством фрегатов линейки Хвосторога-2, да и с Василисками аналогично. Вот Гарпии и Соколы можно будет новые разработать, но с использованием опыта первых моделей. Кстати, по поводу новых звездолетов. У меня на почте техническое задание. Ты пошутил, взгляд техника был более чем тяжелым. Однако, как ни печально, но автором сообщения являлся я. Нет, все так, нам нужен легкий крейсер, без авиакрыла. Точнее, два легких крейсера. Один линейный, а второй аналог ТКО-ПРО, с упором в скорострельные орудия средства противодействия ракетным атакам, действием МЛА и БЛПа противника. Сделав глубокий вдох, Филипп тихо выругался, а затем спросил, зачем, а ты еще не понял, к тому моменту, как будут закончены проектные работы и пройдены ходовые испытания первых моделей, ситуация вокруг Ордена и пространства Дракона окончательно станет критической. Думаешь, они рискнут? Уверен в этом, кивнул я. Разведка пространства Дракона, подчиненные Мины и Талтиса, Роджера и Дина уже не первый месяц докладывали о неприятном для нас процессе. Во все большем количестве систем к власти приходили более чем радикально настроенные политики, алчущие пустить кровь созданному нами государству. Несложно догадаться, кто именно все это устраивает. Федералы, магистрат, конфедерация и Драгон Стар. В ряде случаев нашим разведчикам даже удалось выйти на резидентуры разведок этих стран. Фактически, даже наши союзники старательно обкладывают нас врагами, надеясь чужими руками ослабить и, тем самым остановить опасный для них процесс формирования крупного государства, способного конкурировать с ними промышленно и экономически. Учтя опыт войны с Зефар и Варгами, ублюдки решили использовать марионеток, дабы не нарваться на жесткую ответную реакцию. В таких условиях нам уже не обойтись без серьезных боевых звездолетов уровня крейсера. Понятно, что многокилометровые гиганты, способные залпом всех орудий нанести вред даже небольшой звезде, нам не по плечу. Однако, даже в имперском флоте существовали самые разные модели подобных кораблей. Например, легкие крейсера. По большому счету, это нечто среднее между полноценным звездолетом данного класса и тяжелым авианесущим фрегатом. Как правило, их длина составляла от 900 до 1500 метров, а максимальная ширина от 300 до 550. Габариты данных кораблей зависели от специализации конкретного подкласса. Например, наименьшим размером обладали патрульные машины, а разведывательные – наибольшим, просто в силу необходимости размещения достаточно существенного количества оборудования связи и ГДО. «Где ты возьмешь экипажи?» – поинтересовался Филипп, выслушав меня. «У нас хватает опытных офицеров, пожал я плечами, некоторым из них уже тесно на мостике фрегата. Не на торговый же флот их переводить? Мда. Полагаю, что официальные власти пространства Дракона тоже дали запрос верфям на проектирование и строительство крейсеров. В точку», – кивнул я. Потому, можешь заимствовать их идеи и решения. Ну и не забудь про унификацию. Разве что наш дизайн надо сохранять. Об этом я и без тебя помню, пробурчал Майерс, явно погрустнев. К удивлению герцога, Кларк оказался жив и здоров, а его защитные артефакты в полном порядке. Причем, Архимаг сразу же понял, что это не новые, заменившие прошлый комплект, а штатные, постоянно используемые лидером Ордена. «Значит, он смог каким-то образом заметить мою работу», – мрачно подумал мужчина, глядя на Айзека. «Как, неужели он смог развиться куда сильнее, чем демонстрирует? И если да, то каким методом пользуется для маскировки собственных возможностей?» Вопросы, что крутились в голове Архимага, заставляли древнего разумного проявлять еще большую осторожность, чем прежде. Тем более, герцог так и не смог выяснить судьбу Хагана. Однако, за прошедшее время Джим так и не объявился, а в его академии совет магистров уже поднял вопрос о выборах нового ректора. Это крайне дурной знак. Один из важнейших союзников, обладающих достаточно мощным флотом и армией магов, мертв, возможно. И если это действительно так, то Кларк представляет значительно большую опасность, чем может показаться на первый взгляд. Уединившись, герцог удостоверился, что они не наблюдают ни технически, ни магически, а затем отправил сообщение с личного эйпа, о котором не в курсе местной СБ, своему осведомителю. Спустя десяток минут на дисплее появилось уведомление о входящем вызове. «Герцог», — усмехнулся мужчина, — «вы не вовремя», — раздался спокойный женский голос. «Я знаю, но вопрос искренний. Мне необходимо узнать, как именно Кларк выявил мину в Лейли Айпер». Собеседница архимага несколько мгновений молчала, после чего спокойно произнесла: «Я могу сказать сразу, наблюдательность и логика, дополненные опытом и магической силой». Он сразу заметил странности, а потом решил удостовериться в своих догадках. К ней был отправлен голем, которому придали внешность Кларка, а также установили артефакт-эмулятор ауры, имитирующие духовную составляющую Айзека. Тогда и произошел взрыв. «Вот как, откуда эти данные?» «Я наблюдала за всем этим лично», — пояснила собеседница герцога. «Какова реакция Кларка?» После короткой паузы женщина ответила достаточно мрачным голосом: «Он уверен, что это ваша работа, и готовится к новым покушениям, и открытой схватке с вами». Вот как, несколько мгновений герцог обдумывал услышанный ответ, после чего фыркнул: «Хорошо, спасибо за информацию, до связи». Отключив айп, архимаг покачал головой. Кларк оказался значительно более сложным и неприятным противником, чем хотелось герцогу. Мужчина сконцентрировался на кристалле с душой Норман, намереваясь найти его и понять, использовал ли Айзек его при создании своего гримуара-артефакта. Если да, то это более чем хорошая возможность взять Кларка за глотку. Увы, но нигде искомого кристалла не обнаружилось. Во всяком случае, в зоне досягаемости герцога. Этот факт заставил архимага занервничать. Он, даже желая подкупить свою марионетку, все же организовал небольшой подарок в душе Талии. Однако, либо Айзек смог каким-то образом разобраться с ним, либо использовал в каких-то иных целях, например, расплатился кристаллом душ с демонами. Как бы там ни было, но чем дальше, тем сложнее будет справиться с Кларком. Сей маг с каждым годом становится все более опасным, а его организация, чем дальше, тем могущественнее. Не исключено, что наступит момент, когда попытка взять контроль над ней закончится для герцога плачевно. Все же, наличие ударного отряда из магистров-боевиков – серьезный повод нервничать даже для него. Качественный перевес, конечно, на стороне архимага, но от случайностей в бою не застрахован никто. Да и пример исчезнувшего Хагана заставлял задуматься. Это значило, что придется задействовать личные резервы. Например, один вампир засиделся без дела. Снова активировав свой эйп, архимаг уже сразу вызвал нужного абонента. «Череп», — произнес герцог, когда связь была установлена. «Слушаю, повелитель», — последовал ответ спокойным мужским голосом. «Для тебя есть работа». Оценив проект, я покачал головой. «Паршиво». «В каком смысле?» — нахмурился Филипп, покосившись на висящий над столом иллюзорный макет орбитальной крепости. «Я же, вроде, все просчитал». «Ты, да. Вопрос теперь в цене строительства и содержания. Пришлось мне пояснить ситуацию. Нам необходимо не меньше трех десятков таких крепостей, и это только для прикрытия гиперколец, а еще нужно усилить оборону планет, торговых и топливных станций, верфи». Майерс, прикрыв глаза, нахмурился. «Айзек, все, кроме гиперколец, уже имеет мощную оборону. В это направление, даже без ордена, пространство дракона вкладывает почти 4% бюджетных средств. У большинства государств на все вооруженные силы вместе взятые столько не выделяют. Тебе напомнить, что именно собираются нам устроить наши союзники?» — поинтересовался я. «Хочешь помочь им спустить в унитаз результаты нашей многолетней работы? Смерти наших друзей?» «Нет», — опустил взгляд Филипп. «Мы найдем средства», — вмешалась в разговор Мина. «Я изыщу резервы». «В меру», — вздохнул я. «А пока, Филипп, попробуй что-то придумать, чтобы снизить стоимость строительства без ущерба для боевой эффективности орбитальных крепостей». «Айзек», — вдруг вмешался в разговор Эдвард, — «а почему бы не использовать тот же метод, что применяется при строительстве станции наблюдения? Берем астероид и внутри него бурим шахты, оборудуем как нам надо, сверху ставим излучатели щитов, вооружения, системы ГДО. Это удешевит и ускорит строительство. А данный проект, думаю, подобные комплексы можно строить уже без спешки. Лишними они не будут». Выслушав Крига, я кивнул. «Как вариант, Филипп, что скажешь?» «Можно. Вполне реализуемо, коротко ответил Майерс. Тогда работать придется параллельно. Одно направление – строительство орбитальных крепостей на основе астероидов. Второе – классические пустотные конструкции по твоему проекту. Мда, фыркнула Мина, ты представляешь, насколько это будет дорого и сложно? Дешевле, чем лишиться всего того, чего нам удалось достичь, повернулся я к финансистке. Хорошо, кивнула Эллари, мы все сделаем. После окончания совещания, я попросил Рейну остаться. Что-то случилось? Да, кивнул я, в ордене есть шпионы герцога, и не один. Толтис их. Нет, перебил я свою собеседницу, не те, кого выявил Ветредж, еще кто-то. Слишком уж гладко и легко смогла провернуть внедрение это Айпер. Толтис выявил только самых заметных. И то, я подозреваю, что кто-то многое просчитывал и использовал личностные качества наших сторонников, чтобы обмануть систему безопасности. Это серьезный уровень, нахмурилась Рина, словно бы нити судьбы перемешивали и перевязывали, как в преданиях нашего народа. Вспомнив истории Сириуса о пророках, я хмыкнул. Нет, их в этой истории точно нет. Во всяком случае, сам Блэк утверждает, что не замечал симптомов вмешательства подобных персон. Верить ему в этом вопросе можно. В семейной библиотеке Сириуса хватало материалов по самым разным направлениям магии. Среди них имелись и достаточно подробные данные по пророкам, их возможностям, симптомам вмешательства в события и ситуации. Даже методы противодействия описывались. Однако, Сириус утверждает, что ничего подобного не замечал, а это уже радует. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162-4464-4163 или виртуальная карта Юмани 2204-1201-1159-5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 144 главы третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 90. Череп мрачно смотрел на дисплей своего КПК, прикидывая план действий. К счастью для вампира, герцог не требовал невозможного в виде открытого нападения на Айзека Кларка, основной специализацией которого является боевая некромантия. Вместо этого требовалось выманить лорда со станции Марион Касл, ослабить хорошо подготовленной ловушкой, а уже тогда архимаг намеревался вступить в бой лично и добьет своего врага. Впрочем, вампир подозревал, что его хозяин и тут предпочтет действовать чужими руками. Уж очень не любил им перец мараться об людей, давая другим возможность сделать это вместо него. Между тем, высшая нежить закончила анализ ситуации и личности Кларка, структуры его организации, и принялась составлять план действий. Увы, но сложные многоступенчатые схемы тут не подойдут. Действовать необходимо быстро и нагло, но хорошо подготовившись. Особенно, это касалось личной безопасности и путей отступления. Участь исчезнувшего Джима Хагана служила хорошей мотивацией и заставляла серьезно относиться к достаточно молодому магистру-боевику. Впрочем, молодость в магии не всегда означает слабость. В истории человечества хватало примеров, когда юные самородки умудрялись совершать то, что не под силу умудренным жизнью ветеранам. Да и личность нынешней цели весьма специфична. Некромант-перерожденец, побывавший в другой реальности, умудрившийся сбежать с находящейся в процессе падения планеты, а потом выжить в жорнове разборок спецслужб и даже организовать свою собственную организацию, запугавшую самый большой осколок империи, и полудемон, в довершении всей этой картины. Если судить по перечисленному списку, то в случае с Кларком юный возраст играет далеко не против некроманта. Как минимум, Айзек не успел закостенеть и начать смотреть на мир с высоты долгоживущих существ, чьи планы медлительные и выстраиваются на громадную перспективу. А это означает, что он куда более деятелен, чем тот же герцог. Учитывая имеющиеся у Кларка знания, в сочетании с молодой натурой и достаточно быстрым магическим развитием, получается крайне опасное сочетание. Такой разумный легко может создать конкуренцию герцогу и подавляющему большинству ныне живых архимагов. Пусть даже и не прямо сейчас, но через сотню-другую лет, если выживет. Последнее, сомнительно. Имея столь могущественного, опытного и обладающего обширными связями врага, шансов прожить даже полвека у Кларка крайне мало, и это без учета самого черепа, который, в силу своей природы, предпочитал избегать столкновений с некромантами и, по возможности, заманивать представителей столь опасной для вампиров школы в хорошо подготовленные ловушки. В какой-то мере, вампиру серьезно повезло. Еще в империи на многие практики некромантии был наложен запрет, а еще большее их число требовали специального разрешения. Только благодаря этому факту череп мог похвастаться своим длительным посмертным существованием в качестве высшей нежити. Однако, насколько знал вампир, Кларк относился к совершенно иной категории некромантов. Будучи перерожденцем, он прошел подготовку в куда более древние, докосмические, времена, когда подобных ограничений еще не существовало, и этот факт серьезно осложнял ситуацию. Более-менее сообразив, как надо действовать, череп принялся связываться со своими контактами в криминальной среде, а потом и с наемниками. Кто-то из них имел дела с вампиром давно и вполне добровольно, получая за это звонкую монету, а некоторым не так повезло, они находились под постоянным контролем вшитых в них артефактов, а личности этих персон так и вовсе подверглись серьезной коррекции. В целом, череп понимал, ему не стоит открыто связываться с Кларком. В подобном противостоянии, даже обладая громадным опытом, он будет в проигрышном положении. Айзека обучали справляться с подобными ему существами. Причем, происходило это в период, когда не существовало даже огнестрельного оружия. А это означало, что магистр обладал навыками противодействия вампирам в куда менее удобных условиях, чем доступны у ему сейчас. «Слушаю», появилась перед нежитью голограмма мужчины с грубым лицом, мрачно смотрящим в объектив камеры. «Здравствуй, Лок, череп», фыркнул наемник, «я все думал, когда же ты выйдешь на связь? Есть причины, мертвечиной не первый день воняет», скривился Лок Ферк, «для тебя есть работа». «Не в этот раз, вампир», покачал головой наемник. «Вот как, и в чем же дело?» заинтересованно спросил череп. «Впервые один из тех, кто работал на вампира добровольно, отказался от заказа, да еще и не став его даже выслушивать. У нас уже есть контракт, и нарушать его, серьезно подорвать собственную репутацию». «Вот как», фыркнул череп. «Подобный расклад вполне мог быть реальностью. Правда, как правило, лога он не останавливал. Те деньги, что отряд Ферга получал во время выполнения заказов вампира, с лихвой окупали любые подобные проблемы. Выводы напрашивались весьма интересные. А кто заказчик? Или это секрет даже от меня, для тебя, нет? Мы сейчас на контракте у змей», ответил Лок. «Занимаемся охраной их археологической экспедиции в регионе экспансии». «Что ж, нарушать контракт, в данном случае, действительно рискованно», кивнул череп. «Тогда больше не отвлекаю тебя от работы. Как закончите, свяжись со мной. Помимо текущего предложения, у меня, на будущее, есть и другие заказы». Разорвав связь, вампир уставился в точку над проектором, обдумывая услышанное. Только что череп, неожиданно для себя, получил важнейшую информацию. Орден Империи занимается археологическими исследованиями, да еще и использует наемников для охраны своих экспедиций. Данный факт заставлял задуматься о реальных возможностях змей, как боевых, так и научных. Мало кто в современном мире занимался серьезным финансированием археологии. Наличие же подразделений, работающих в этой сфере, говорило о достаточно серьезных финансовых ресурсах Ордена Империи и многих других вещах. Например, об уровне всей организации в целом. История и археология – направления, коими занимаются исключительно крупные государства, а не террористы и маньяки. Получается, герцог не в курсе всех возможностей змей, сделал вывод череп, иначе бы предупредил о том, с чем мне придется столкнуться. Вампир прекрасно понимал, если у змей есть археологи, то и достаточно серьезная СБ найдется. Впрочем, это не означало, что череп не воспользуется полученными сведениями для выполнения приказа герцога. Например, никто не запрещал ему атаковать исследовательскую группу ордена, чтобы выманить сильных боевиков и лично Кларка со станции Марион Касл. «Молодец», кивнул наемнику офицер Мирс. Оперативник СБ Ордена Империи мрачно смотрел на Лога, обдумывая, сможет ли тот принести пользу в будущем или, все же, стоит пристрелить его, пока потенциальная выгода перевешивала. «Благодарю», криво усмехнулся Ферк. СБ Ордена проделала титаническую работу, отслеживая путь каждого из выявленных в последнее время чужих агентов. Для этого подчиненным Дина Симмонса пришлось взломать архивы систем контроля и наблюдения на сотни планет и проверить громаднейшее количество материалов. Однако, результат того стоил. Удалось обнаружить один след, запись, на которой одного из агентов видели с человеком в бронекостюме с логотипом ЧВК «Звездная тень». После этого наемниками занялись вплотную, а затем, имитировав заказ, взяли в полном составе. Не без потерь среди задержанных, но главарь группировки был захвачен живым. Его допросы и зондирование психики дали следователям СБ достаточно много пищи для размышлений, благодаря которой была разработана операция по вбросу в ряды противника дезинформации. «Живи уж», — принял окончательно решение Мирс. «Спасибо», — буркнул Ферк от души, колдун. Лок, как и его подчиненные, не имел магических способностей. Более того, несмотря на длительную работу на черепа, ЧВК «Звездная тень» не гнушалась выполнять заказы федералов и культа Элакарии. Последний заинтересовал оперативников СБ Ордена Империи не меньше, чем древняя нежить, о которой Лок знал на удивление много. Выйдя из тюремного блока, Мирс связался с Ветриджем и принялся докладывать о первых результатах этой операции. «Очень хорошо, майор», — довольно кивнул Талтис. «Действуйте. Надеюсь, вы озаботились муляжом археологической площадки?» «Да», — кивнул особист. «В качестве археологов и охраны будут использованы клоны. Мы даже создали нечто вроде раскопа в виде шахты. Удалось заглубить ее на 3,5 километра и заложить там сеть зарядов». «Хорошо, благодарю вас, М. Талтис», — обратился офицер к своему руководителю. «Мы знакомы давно, и вы прекрасно знаете, что я никогда не проявлял любопытства, но эти алхимические бомбы, я первый раз вижу подобный состав, да и эффект, который они оказывают на одаренных и простецов. Откуда эти разработки?» Ветредж задумчиво уставился на своего подчиненного, с которым когда-то служил в Федерации, потом находился в соседних камерах не и простецов, а теперь помогает Ордену Империи нести справедливость в это жестокое мироздание. «Это один из тех составов, что лорд изготавливает самостоятельно в своей личной лаборатории», — после долгой паузы произнес Талтис. «Откуда у него эти знания? С какой целью наш лидер разрабатывал столь странные вещи? Этого я не знаю. Однако, точно можно сказать, что сейчас они нам пригодятся. Против архимагов честно играть не выйдет. У них все карты крапленые. Потому лорд использует все имеющиеся возможности, чтобы хоть как-то уравнять шансы». Мирс, выслушав своего командира, кивнул. «Если эти знания есть у лорда давно, то он мог применить их раньше, но не делал этого. Почему? Неужели? Потому что орден старается сохранить нашу расу и создать единое государство, а не уничтожает своих соплеменников ради прихоти и жажды власти», — оборвал подчиненного Ветредж. «По этой же причине лорд не стал наносить удары по планетам-полисам в центральной части Федерации с помощью тех же черных дыр. Он ценит жизни всех людей, а не только магов. Даже вассальные людям народы в глазах лорда имеют право на жизнь». «Я понял», — кивнул Мирс, удивленный такой отповедью. «Благодарю за столь подробный ответ». После того, как сеанс связи закончился, офицер покачал головой. Нет, он и без того понимал, что глава и создатель Ордена Империи не простой человек, если вообще человек. Уж очень часто от лорда разило чем-то потусторонним, с чем майор прежде не сталкивался. Да и то, как это существо действовало, порой, с пугающей бывалого оперативника жестокостью, наводило на неприятные мысли. Впрочем, Мирс прекрасно понимал, что на месте лорда других личностей быть не может. Жестокие и суровые времена требуют бесчеловечных решений, особенно, когда речь идет о выживании всей расы. Тогда приходится выбирать между одним злом и другим. Удивительно, что лорд еще умудряется лавировать, избегая наиболее жестких действий, но добиваясь более чем весомых результатов. Встряхнувшись, Мир согляделся и направился к операторам. Требовалось удостовериться, что к встрече дорогих гостей в приготовленной ловушке все готово. Стоило мне войти в лабораторию, как по ушам ударили крики. Два почти идентичных голоса демонстрировали пренебрежение и отвращение собеседников друг к другу. «Хватит, может, включишь мозги, и это мне ты говоришь, ты, проклятый темный маг, слуга? Я учился на Гриффиндоре». «Я тоже, потому и попал в Азкабан. Ты там тоже был, и не горжусь этим». «Хватит», — рявкнул я, использовав для усиления звука своего голоса акустическое заклятие. Оба Блэка мгновенно заткнулись. Получивший новое тело Сириус выглядел именно так, как и должен был, учитывая пройденный ритуал трансформации. А его версия из другого мира, более молодая к слову, уже не напоминал едва шевелящийся скелет, разящий Азкабаном. «Айзек, Сахатый», — два почти одинаковых голоса, Но какой контраст смыслов в сказанном ими? Так, вздохнул я, отключив акустическое заклятие, если желаете выяснять отношения, то выметайтесь из моей лаборатории. Нет, тогда ведите себя прилично и не устраивайте погром, особенно, рядом с портальной аркой. В случае дестабилизации она взорвется и разнесет весь модуль. Желаете оказаться в космическом вакууме? Блэки переглянулись и отвернулись друг от друга. Сириус, покачал я головой, ладно, твой двойник, он из другого мира и явно моложе тебя. Но ты-то, извини, Айзек, вздохнул Блэк, я не сдержался, когда он начал поносить семью. Понимаю, но это не повод разносить мою лабораторию. Повернувшись к иномерцу, я укоризненно покачал головой. Двойник Сириуса, мрачно глядя на меня, фыркнул. Сын Лилии Джеймса, и стал темным магом такой силы. Да еще и гордо носишь титул темного лорда, повелеваешь целым орденом змей. В составе моей организации маги всех направлений, покачал я головой, и если бы ты соизволил вытащить голову из задницы, то заметил бы, каковы причины образования ордена. Да и жизненные истории моих соратников тебе не помешает узнать. Или ты думаешь, мне по душе нести ответственность за несколько сотен тысяч человек и ксеносов в ордене и целое государство из полутора десятков только обитаемых систем? Блэк и намерец молчал, скрестив руки на груди. Взгляд молодой копии Сириуса был устремлен в пол и не выражал ничего, кроме упертости. Я уже было решил, что разговор бесполезен и проще его отправить в родной мир, не тратя времени на попытки сделать из нашего гостя что-то достойное, но произошло неожиданное. «Я прошу прощения», — произнес двойник моего друга, — «мне сложно осознать все вокруг, мысли в голове путаются, особенно после того, как я увидел свою старшую копию в виде темного духа, а копию Джеймса в роли темного лорда, не темного», — покачал я головой, — «просто. И это прозвище дали мне мои соратники. Оно не является титулом». «Да, и что же у тебя за титул?» Поднял на меня взгляд иномерец. «Граф, барон», — скривился Блэк-двойник. «Магистр боевой магии», — пожал я плечами. Молодой Сириус задумался, а затем принялся засыпать меня вопросами касаемо того, что именно означает данный титул и как его можно получить. Пришлось потратить почти час на достаточно подробные объяснения, включая целую лекцию о демонологии и некромантии. Блэк же, наблюдая за диалогом, идущим между мной и его двойником, только фыркал. Когда же мы закончили, он поинтересовался. «Айзек, я вот не могу понять, зачем тебе это? Ты же собирался его сразу по получении образцов тканей обратно отправить. В принципе, так и есть, но я же не скотина, да и ты, как мне кажется, сразу просчитал, что ждет твоего двойника в его родном мироздании. Едва ли тебе это понравилось. И что ты предлагаешь?» Нахмурился мой бывший сюзерен, переведя взгляд на свою молодую версию. «Отправим его в артефакт-симулятор. Пускай проходит орденский курс подготовки десантников. Думаю, за месяц-другой с младшим Поттером ничего не случится, а вот твой двойник наберется ума, освоит приличную магию и будет уже достаточно опасной персоной в своем родном мире. Тогда его и отправим обратно». Вообще, Генри поработал действительно серьезно. Главный целитель ордена умудрился привести в порядок не только психику и тело нашего гостя, но и духовную составляющую, приведя ее к тому виду, который считается приемлемым для десантных групп змей. Не уровень магистра, конечно, но крепкий показатель мастера-боевика. По большому счету, на текущий момент двойник едва дотягивал до уровня привычного мне Сириуса на момент нашего знакомства. Оставалось провести его через нормальные тренировки, добавить знаний, вбив на уровень рефлекса их применение, и можно возвращать хоть в родной Азкабан. Едва ли дементоры после этого станут серьезной угрозой для такого Блэка. Увы, но оставаться с нами искомый не желал в принципе. Хорошо, что Генри вправил ему мозги, благодаря чему Сириус иномерец перестал винить себя в смерти друзей и безумно рваться мстить Петтеру. Если бы еще в иных вопросах он проявлял такое же здравомыслие. Впрочем, не исключено, что тут играло свою роль и то, как с ним разговаривал привычный мне Блэк. Последний не стеснялся проезжаться по гордости своего двойника в лучших традициях СНИПа, не забывая сравнивать с иномерянина, отчего тот мгновенно впадал в бешенство и терял любое здравомыслие. «Я согласен», — выдавил из себя пришелец, чем изрядно удивил меня, что, судя по всему, у меня не получилось удержать лицо под контролем. Иначе как еще можно объяснить кривую усмешку Сириуса иномерца? «Все просто. Если я вернусь домой как есть, мне конец. Даже после вашего целителя, которому памятник из золота надо поставить, в полный рост. У меня банально нет ни опыта, ни знаний, хотя силенок прибавилось. Меня задавит государственная машина, а все те, к кому бы я мог обратиться, банально не верят в мою невиновность. Потому, единственный способ уцелеть и помочь Гарри, стать сильнее, обрести новые знания и, знаешь, Сахатый, твой дурной пример оказался заразительным. Я решил сколотить дома свою организацию или отправиться туда с командой из местных магов. Думаю, отряд профи, прошедший вашу подготовку, будет для Ридла и Альбуса неприятной неожиданностью. Покосившись на Блэка, я услышал его пояснение. Я рассказал о том, что Гонг является полукровкой и учеником Дамблдора. Ты в курсе, что их мир отличается от нашего? В курсе, кивнул мой бывший сюзерен, но в основных моментах все точно так же. К тому же, я проводил сканирование с помощью арки и установленного на нее оборудования, да и зонды потом отправлял. Сириус, рявкнул я, обернувшись к другу, ты с ума сошел, если ты не помнишь, хмыкнул Блэк, именно я смог изучить подобную арку в отделе тайн, а потом привести нас всех к ей в подземельях Хогвартса. Да и потом мне удавалось управлять ее копией в подземном городе дворфов. Ладно, вздохнул я, разворачиваясь к его двойнику, а ты вообще понимаешь, что твоя идея – полнейшая глупость. Наемники не отправятся в другую реальность, во всяком случае, без возможности вернуться сюда. Да и монеты гоблинов в нашем мире ценности практически не имеют. Во всяком случае, в качестве денег у тебя нет ничего, что способно заинтересовать здешних боевиков. Ты и сам едва ли тянешь на лидера, способного повести за собой людей. Взгляд иномерянина мрачнел с каждым моим словом. Однако, двойник Сириуса не собирался отступать. Вместо этого он произнес то, что я от него и ожидал, начиная этот разговор. Тогда я заработаю и репутацию, и деньги, чтобы набрать отряд. Включишь мозги и перестанешь верить в бредни Альбуса, фыркнул Блэк, глядя на своего двойника. Да, удовлетворенно кивнув, я произнес, тогда, с завтрашнего дня ты поступаешь в распоряжение одного из моих офицеров, он займется твоей подготовкой, и не смей с ним спорить, а Ластер Моуди по сравнению с ним, щенок, верю, фыркнул иномерянин. Когда мы с Блэком остались одни, Сириус поинтересовался, зачем он тебе, ну, это хороший способ кое-что сделать в Ордене, к слову, тебе тоже придется пройти курс подготовки по орденским стандартам. Или ты собираешься вернуться в Федерацию, издеваешься, скрестил руки на груди мой друг, по поводу подготовки, не вопрос. Судя по тому, что я успел увидеть и услышать, прошло уже изрядное количество времени, которое мне необходимо наверстать. Очень хорошо, кивнул я, следи за своим двойником, и сам постарайся показать себя в лучшие стороны. Мне не помешает надежный человек, прикрывающий спину, тот, в ком я могу быть уверенным. «Уж на меня ты можешь положиться», — усмехнулся Сириус. «Говорить другу всю правду о моей настоящей цели, касающейся его двойника, я пока не собирался. Все же, время сделки, которую планировалось с ним заключить, придет значительно позже, когда иномерянин осознает разницу между магией его родного мира и тем, что привычно здешним одаренным. Да и отличия в устройстве общества ему полезно увидеть своими глазами. Пообщаться с моими сторонниками из числа змей, это позволит выбить из его головы всю ту дурь, что там накопилось стараниями Альбуса и его кодла из иного мира. Только тогда я начну разговор о том, что можно упростить ситуацию с наемниками путем небольшой сделки со мной. Услуга за услугу, так сказать. Глядя на активность археологов, череп пребывал в задумчивости. Они старательно изымали из недр астероида громадное количество породы, излучающей весьма странный магический фон. Рядом с отвалами находились быстро развертываемые мобильные жилые и лабораторные модули. В последние персонал то и дело относил контейнеры-изоляторы самых разных форм и размеров. Судить о том, что находится внутри, было крайне сложно, оставалось лишь догадываться о причинах невероятно серьезных мер безопасности. Другое дело, что бойцы Звездной Тени вели себя более чем странно. Череп прекрасно помнил их повадки и теперь всерьез задумался о причинах изменений в их поведении. Знакомые ауры, совершенно не скрываемые боевой броней, подтвердили наличие тут его давних знакомых, но то, как они действовали, словно бы находились на минном поле. В каждом движении наемников, в их энергетике и тонких телах, ощущались напряжение и страх. «Что же вас так напугало?» – мысленно рассуждал вампир, глядя на изображение смертных, передаваемое зондом на дисплей его разведывательного судна, какое дерьмо нашли змеи в этом глухом уголке галактики. То, что дело не только в наемниках, Череп понял сразу. Персонал тоже демонстрировал эмоции, далекие от радости и удовлетворения от хорошо проделанной работы. Обычно ученые чувствуют радость от неких открытий и находок, но тут картина была совершенно иной. Будто бы они раскапывали склад с оружием массового поражения, находящегося на боевом взводе, а не древние реликвии. Да еще и эта вереница грузчиков с контейнерами, что сновали между провалом тоннеля и научным модулем. Слишком много. Такого не бывает на обычных раскопках. Может, там очередной склеп варгов, или улизифар, мысленно предположил вампир, но тогда почему тут не штатные подразделения змей в качестве охраны, а наемники, или Кларк не считает это место чем-то важным? Вообще, ощущение ловушки, дополненное странностями, окружающими всю эту ситуацию, наводили Черепа на мысли о ловушке. Однако агенты герцога, которым ЧВК «Звездная тень» помогали добираться до нужных систем перед внедрением в Орден, так и не арестованы. Да и сами наемники вооружены и свободно перемещаются по лагерю. Даже их звездолет стоит неподалеку, а у его трапа находятся боевые дроиды и вполне себе живые члены палубной команды с теми же знакомыми аурами. Вампир даже потратил силы на то, чтобы прочитать их поверхностные мысли. Проверить всю память, находясь на столь большом расстоянии, Череп не мог. На это его вампирских сил и способностей, даже учитывая громадный опыт нежизни, не хватало. Однако, даже так удалось понять, это действительно те самые бойцы, известные ему ЧВК, а не клоны и не киборги с артефактами-эмуляторами. «Мы так и будем тут висеть», — проворчал капитан корабля. ЧВК Тени Владык, вторая организация наемников, что сотрудничала с древним вампиром добровольно, получая за свою работу достаточно большие суммы, взялась за контракт сразу. Вольных стрелков не смущал тот факт, что им придется пойти против тех, с кем неоднократно доводилось быть в одном строю. К этому они относились философски. Тем более, Тени Владык, равно как и Звездная Тень, входили в число ЧВК, что, как правило, не связывались с политическими организациями, предпочитая куда менее громкую работу, не требующую определяться со своими взглядами и демонстрировать некие предпочтения. Потому контракт своих коллег-наемники восприняли однозначно. Для них ЧВК «Звездная тень» оказалась на другой стороне баррикад, и шансов вернуться обратно у нее уже нет. «Вы не замечаете странностей?» – нахмурился Череп, повернувшись к командиру экипажа. «Еще как!» – фыркнул тот, покосившись на дисплей. «Змеи никогда не использовали вольных стрелков для подобных операций. Вот когда требовалось устроить где-то революцию или поработать со СМИ, случалось, но не в качестве охраны собственного персонала. Во всяком случае, я первый раз вижу подобное. И что же вы думаете на этот счет? Либо наших бывших друзей взяли за глотку, либо они уже давно стали частью Ордена Империи, но вылезло это все только сейчас». Кивнув, Череп принялся анализировать имеющиеся фрагменты мозаики, складывая из них общую картину. Получающийся результат наводил на неприятные мысли о том, что часть агентурной сети герцога в Ордене раскрыта. Причем, даже не стараниями местной СБ, а в результате предательства со стороны главарей Звездной Тени. «Уводите корабль», — принял решение вампир. «Как прикажете», — спокойно пожал плечами капитан. «Я вам сразу сказал, тухлое дело. Тут воняет ловушкой хуже, чем из дырок старой проститутки. Нам удалось засечь корабль, предположительно, с татарской постройки», — спокойно вел доклад Талтис. «Наши патрули не смогли своевременно подобраться к нему для установки маяков, но зато получилось идентифицировать его. Один из дронов проник под маскировочное поле и провел съемку. Звездолет принадлежит небольшой ЧВК «Тень Владык». Место регистрации – Кардия. Однако, там они не появлялись больше двух столетий по общепринятому календарю. Где находится база наемников, неизвестно. Наши оперативники сейчас проводят сбор информации об этой ЧВК. Пока нам известен лишь приблизительный список их кораблей и контрактов, которые стали достоянием общественности. Слушая Ветриджа, я пытался понять, в чем именно прокололись его подчиненные. Судя по всему, причина была банальна. Орден Империи практически всегда использовал исключительно свои боевые подразделения, в то время как наемники подключались только в крайних ситуациях или тогда, когда у наших соратников банально не было достаточной квалификации для успешной и эффективной работы. Судя по всему, Талтис пришел к подобным выводам, поскольку предложил расширить список операций, в которых нам придется задействовать вольных стрелков, чтобы создать нормы в участии пленных бойцов Звездной Тени в качестве охраны на археологических раскопках. С одной стороны, это достаточно большой риск, а с другой, смотря как реализовать подобный план. Например, можно создать собственные ЧВК, состоящие из бойцов Ордена, которые будут не только выполнять жирные контракты, но и работать с посторонними заказчиками. Заодно появится еще один способ сбора информации и вербовки новых сторонников. «Хорошо», – вздохнул я, – «когда Ветредж закончил, с этим мы разобрались и, надеюсь, возражений ни у кого нет по поводу предлагаемых мер. Что по поводу остального, тут могу высказаться я», – взял слово Филипп. «Мы смогли отбуксировать резервные гиперкольца на место пострадавших во время теракта. Сейчас движение грузовых и пассажирских звездолетов вошло в нормальный график. Другое дело, что теперь у нас возникла необходимость строительства новой резервной станции. Правда, учитывая новые проекты, она будет отличаться от изначальной. А что по поводу мер безопасности?» Нахмурился я, снова повернувшись к Талтису. «Это больше к Роджеру, но если обобщить, то увеличено количество патрулей, а также проведен монтаж оборонительных платформ и мобильных станций ГДО. Орбитальные крепости только на начальной стадии строительства. Хоть что-то, а сроки по орбитальным крепостям не меньше 7 месяцев, покачал головой Филипп. Нам приходится соблюдать максимальные и контролировать работу подрядных организаций. Уменьшить сроки можно, но тогда возникнет риск проникновения на строящиеся объекты диверсантов. О последствиях, думаю, ты и сам догадываешься. Да, вздохнул я, ладно. А проект легкого крейсера? Ну, мы смогли провести расчеты. Пока получается следующее. Над столом для совещаний появилась голограмма космического корабля характерной формы, в виде наконечника копья. Однако, в отличие от наших фрегатов, у него имелся только один ангар в нижней части корпуса, и, судя по размерам створов, он не предназначался для массированного запуска МЛА. Мы провели расчеты унифицированного корпуса для легкого крейсера, не имеющего полноценной авиагруппы. Предполагается, что на борту будет ангар под десяток легких перехватчиков, которые мы сейчас разрабатываем, а также для 2 десантных ботов и 1 шаттла или малого разведывательного судна. На текущий момент расчетная длина крейсера составляет чуть больше 900 метров и варьируется в зависимости от типа и модели носовых сканеров и модулей запуска торпедно-ракетных аппаратов. Ширина в корме – 402 метра, а носовой части – 36. Максимальная высота – 110. Численность экипажа, с учетом предполагаемого уровня автоматизации и применения киборгов с големами – 1500 человек, включая 382 бойца десантного батальона, персонал ангара и палубную команду. Вооружение. Тут планируется использовать как уже имеющиеся разработки, которые мы применяем на Василисках и Хвосторогах, так и новые орудия, которые сейчас находятся на стадии проектной документации. Это лазерные и плазменные излучатели, имеющие значительно большую мощность, чем существующие модели, а также магнитодинамические пушки главного калибра имперского образца, хоть и в несколько модернизированной версии. Так, присутствующие на собрании члены ближнего круга принялись вдумчиво изучать ТТХ и материалы проекта, которые перед совещанием раздал всем Майерс. В принципе, на первый взгляд нареканий не было. Однако, кое-какие вопросы, в свете наличия на борту целого батальона, появились. «Филипп», вздохнул я, «ты предлагаешь выделить значительный объем пространства и ресурсов корабля под почти 400 бойцов для планетарных операций. При этом, они не будут иметь ни десантного транспорта, ни техники. Я чего-то не понимаю, ну, собственно, потому и нужно обсудить этот момент. До того, как крейсер начнут собирать в металле», вздохнул Майерс, «оставлять судно подобного размера без десанта, глупо. Учитывая современные методы войны, нам необходимо иметь возможность оперативно действовать в любой точке пространств дракона и за его пределами. А для этого нужно держать на борту достаточно большой контингент десантников. Но сама концепция легкого крейсера не дает возможности размещения в ангаре ни техники, ни десантных ботов. Подожди, поднял руку Янг, это же машина для эскадренного боя при обороне и штурме планет, так? Да, кивнул инженер, и что? Тогда нет смысла пытаться сделать ее максимально универсальной, покачал головой начальник штаба и глава нашей военной разведки, действовать самостоятельно судно такого типа не сможет в принципе. Это не патрульная машина, как те же корветы или фрегаты. Крейсера нужны для крупных сражений и всегда работают в связке с другими звездолетами. К тому же, они даже в имперском флоте являлись не настолько универсальными машинами, как многие думают. Это фрегаты строились по принципу «быстро прилетел», перехватил, удавил, а затем сбросил десант. Их основная задача – патрулирование, перехват или эскорт крупных кораблей. Крейсера же делили на три главных класса – легкие, средние и тяжелые. Каждый из них имел подклассы в виде специализаций – линейный, штурмовой, авианесущий и десантный. Дредноуты – аналогично. Вершиной в этой системе были корабли-носители. Они изначально создавались на основе проекта колониальных кораблей. Эти гиганты имели длину до 10, ширину до 3 и высоту порядка 2 километров. Основное их назначение – снабжение и ремонт флотских соединений, хранение топлива, боеприпасов, проведение ремонта в условиях больших ангаров. По сути, речь идет об универсальной мобильной базе, являющейся одновременно складом, госпиталем, ремонтными верфями и штабом. Их использовали в регионе экспансии в пограничных зонах империи из-за громадного плеча поставок и невозможности оперативной отправки на ротацию поврежденных вымпелов. «К чему ты ведешь?» – нахмурился Майерс, не улавливая логики. «К тому, что проще сделать на основе унифицированного корпуса несколько специализированных моделей легкого крейсера», – пожал плечами Роджер, например, линейный и штурмовой. Тут разница будет заключаться исключительно в соотношении разных типов вооружений. Авианесущие и десантный – разные формы ангаров, складов и оборудования, но меньшее количество вооружений с куда более мощными щитами. Другие казармы и склады, но общая компоновка у них будет достаточно схожа. А линейные и штурмовой оставить без десантных групп? – нахмурился Филипп. «Думаю, будет достаточно пары отделений для специальной операции палубной команды», – покачал головой Янг. «Все равно, без сопровождения фрегатов и корветов они станут легкой добычей. Ангары, как мне кажется, можно перестроить. 4 звена по 2 легких истребителя. Десантные боты. Один для бойцов, второй для доставки броневика. Под него нужно предусмотреть место в ангарном пространстве или рядом. Шаттл. Модель на 6 пассажиров. Больше не потребуется. В таком случае получится выиграть не только пространство, но и высвободить ресурсы, увеличивая запас автономности. Или для установки большего количества турелей ПВО ПРО. Слушая их диалог, я пребывал в задумчивости. Фактически, Орден шел тем же путем, что когда-то Империя. Ведь, именно ее схему комплектования флота предлагал Янг. Для него она вполне привычна, логична и обоснована давно существующей военной школой, сформированной несколькими тысячелетиями войны людей и ксеносов. Я же хотел получить несколько иной результат, но пока не мог понять, какой именно. Что-то цепляло разум, но мне не удавалось ухватить за хвост постоянно ускользающую мысль. Еще нужна модель, которая будет выполнять роль госпиталя, добавил я, осознав, что именно упустили мои соратники, и надо параллельно с этими моделями попытаться разработать именно универсальный вариант, аналог уже существующих хвосторок, по большому счету, но в виде легкого крейсера. Легким он точно не получится, усмехнулся Роджер, если говорить о наличии на борту десантной группы, численностью от батальона, то проще скопировать имперские образцы таких машин. Во флоте дракона существовали подобные варианты компоновки. Это были именно средние и тяжелые крейсера. Но тогда у нас не будет легкой модели, которая сейчас нужна как воздух. А язык, мы не потянем одновременное строительство сразу двух линеек таких кораблей, покачал головой Филипп, либо одно, либо другое. Сколько стапелей одновременно могут быть задействованы для строительства легких крейсеров? 3, мрачно ответил Майерс, и это если свернуть производство хвосторок на одной из уже существующих линий и провести ее модернизацию. Тогда мы сможем одновременно строить 3 фрегата и 3 крейсера. А что в пространстве дракона? Как там обстоят дела с аналогичными проектами? Там проектировщики пришли к тем же выводам, что и Роджер, вмешалась Мина. Ко всему прочему, как и в Ордене, у них имеется проблема кадрового голода. Появление крейсеров в составе флота серьезно скажется на этом вопросе, и это без учета финансовой стороны. Содержание звездолетов такого класса – дорогое удовольствие в принципе. Тогда запустите в линию 3 варианта – линейный, штурмовой и десантный. Отдельно необходимо провести сборку санитарных бортов этого типа. По сути, тот же корпус, но мощные щиты, минимум вооружения. Вместо казарм – большая медицинская служба. В ангар – только эвакуационные челноки и легкие истребители в качестве эскорта к ним. Тогда проект придется переделывать еще более основательно, вздохнул Филипп. Десантная модель, как и медицинская, должны подразумевать возможность совершения посадки на планету. В нынешнем виде проект попросту не дает такой возможности. Значит, делайте для десантной и медицинской моделей другие проекты, пожал я плечами, используйте наработки основного, чтобы упростить и ускорить процесс. Примечание к части. Автору на кофе и мотивацию музы, Юмани, бывший Яндекс кошелек 4101162 4464 4163 или виртуальная карта Юмани 2204 1201 1159 5233, а также балансом на плюс 7 988 555 24 14. Также я есть на Boosty IRL. Ссылки на оба ресурса вы можете найти в моем профиле. На Boosty IRL уже начата публикация третьего тома. На текущий момент выложены 145 глав третьей книги. От всей души благодарю всех, кто делает переводы на мои реквизиты. Для меня важно и приятно видеть, что людям нравится этот фанф. Глава 91. Все готово, довольно ухмыляясь подошел ко мне Лурн. Парни появятся сразу же, как только поступит сигнал. Система связи имеет три резервных варианта. Один на один ты с ублюдком не останешься. Очень хорошо, кивнул я, тогда можно приступать. Несмотря на то, что в изученной части галактики все еще было более чем неспокойно из-за продолжающих сбоев между варгами и конфедерацией, которую поддерживают магистрат, федерация, Драгон Стар и пространство дракона военными поставками, мы решились провести операцию по выманиванию нашего врага. Корабль ЧВК «Тень Владык» снова был замечен рядом с одним из организованных в качестве возможной ловушки важных объектов. Однако, как и в остальных случаях, никаких действий наемники не предпринимали. При этом, агенты герцога продолжали активно собирать информацию, хотя и весьма искусно скрывали свою деятельность. Если бы не установленная за ними слежка, то нам едва ли удалось вычислить их. «Может, Галим или Гомункул?» – нахмурился Афарис. «Не нравится мне это все. Архимаг, серьезный противник, ты банально можешь не успеть подать сигнал». «Нет», вздохнул я, «если туда явится Архимаг, то вычислит подмену издали. Надеюсь, ты понимаешь, что этот герцог может не пожелать вступить в ближний контакт, а ударит с расстояния. Например, тот же ритуал создания черных дыр использует». «Нет, пришлось мне начать объяснять причины необходимости личной встречи и убийства своими руками. Ему необходимо удостовериться в моей смерти, увидеть все своими глазами». Афарис мрачно кивнул и, отвернувшись, вздохнул. «Что ж, надеюсь, мы все не пожалеем об этом. Эта операция была разработана именно для того, чтобы выманить врага. Пришлось даже аккуратно слить информацию о моем возможном появлении на одном из археологических раскопов. В этих сведениях имелись намеки на нечто, заинтересовавшее меня до такой степени, что я решился на личный визит. Чтобы все это организовать, потребовалось больше года тратить достаточно серьезные ресурсы на имитацию поисков неких древностей среди астероидов в той части нашего рукава галактики, где нет интересов ни у одной из нынешних рас. Удивительно, но фиктивные раскопки даже дали некоторые результаты в виде обломков космических кораблей и пустотных станций, найденных в одной из систем, где вместо планет одни лишь мертвые каменные глыбы, значительная часть которых несла в себе следы древней шахтной выработки. Реальной научной и технологической ценности все это не представляло, хотя и вызвало интерес у Итуса и Филиппа. Впрочем, оба они, после тщательного изучения находок, переключились на другие проекты. Металлические обломки, пропитанные радиацией, не дали им ничего, кроме потраченного времени и серьезно испорченного настроения. Однако, в плане организации ловушки они помогли. Уж буксировку достаточно массивного остова древнего звездолета никто и не пытался скрывать от висевшего на границе гравитационного колодца звезды разведчика той самой ЧВК, что сотрудничала с людьми герцога. После этого внутри ордена был спешно организован особый археологический отдел, в действительности состоящий исключительно из подчиненных Талтиса, Динами и Роджера. Этакая ловушка для чужих агентов. Для достоверности я даже использовал кое-какие материалы из архива невыразимцев. Они, под видом результатов исследований древних находок, стали внедряться в боевых подразделениях ордена. В теории это должно было убедить нашего противника в серьезности ситуации и важности проводимых исследований. Учитывая же повадки подавляющего большинства архимагов, алчных до новых знаний, если уж основная ловушка не сработает, то новое подразделение точно должно принести результат. Думаю, все пройдет если не гладко, то уж точно успешно. Постарался я успокоить своего товарища. Лурн мрачно кивнул в ответ, но больше ничего не сказал. Череп задумчиво смотрел на текст сообщения и пытался понять, в чем подвох. Чутье высшей нежити подсказывало, что это засада. Однако, логика событий и то, как именно информация попала в руки людей герцога, говорила об обратном. Слишком уж серьезно все организовано. В Ордене считанные люди в курсе визита Кларка на отдаленный астероид, где группы археологов, вместе с давно находящейся на прикорме некроманта ЧВК, ведут весьма странные работы. Впрочем, если разобраться в ситуации более вдумчиво и учесть новый отдел, недавно созданный змеями внутри своей организации, то многое становится понятно и логично. Достаточно странные технологии, о развитии которых в том же магистрате Череп раньше не слышал, появились именно после начала массовых археологических раскопок. Это означало, что некие действительно полезные вещи слугам Кларка таки удалось найти. И если все так, то вероятность его личного появления там, где обнаружено нечто действительно серьезное, весьма высока. Несмотря на логичные выводы и массу информации, которая являлась для них основой, Череп продолжал испытывать сомнения. Слишком уж красивой получалась картинка. Мозаика складывалась идеально. Долгие археологические работы, поиски по совершенно пустой, лишенной всяких признаков жизни и ресурсов, части рукава галактики, да еще и с использованием сторонних ЧВК в качестве охраны, а затем, новые технологии. Одна, вторая, третья. И все они выходят из закрытого исследовательского отдела внутри ордена. А уже на фоне всего этого одному из слуг герцога, с большим риском для себя, едва сумев избежать разоблачения, удается узнать о засекреченном визите лично главу организации на один из самых отдаленных археологических раскопов. «Так не бывает», – прошептал Череп, – «слишком идеально, гладко». «Тоже чуете западню», – фыркнул капитан, бросив взгляд на вампира. «А вы почему так думаете?» – поинтересовался у командира экипажа Череп, с интересом глядя на мужчину. «Мы в этой системе уже третьи сутки», – пожал плечами тот. И два раза наша система маскировки давала сбой, как вы помните. И оба раза змеи сделали вид, что не заметили нас. Вот как, вы уверены, что у них имелась возможность засечь наше судно? Оба сбоя были достаточно короткими по времени, пожал плечами офицер, будь тут федералы, я бы не стал беспокоиться. У них бардак еще тот в последние годы, но змеи, другое дело. За ними подобного еще ни разу не водилось. К тому же, пространство системы патрулируется группами из корветов и тяжелых истребителей. Хоть кто-то из них, но должен был засечь нас. Даже несмотря на то, что мы находимся на другой стороне системы и прикрыты излучениями звезды. Вампир благодарно кивнул, а затем, снова перечитав все имеющиеся у него материалы, пересланные герцогом, фыркнул. «Тогда улетаем. Нам здесь нечего делать. Надо было сразу отправлять на перехват наши». «Нет», — спокойно перебил я Роджера. «Не стоило. Ты думаешь, что это случайность?» – нахмурился Янг. «Я уверен, что на борту не было герцога, зато имелся кое-то другой». Роджер сделал глубокий вдох, после чего, выдохнув через сжатые зубы, поинтересовался. «Кто? Вампир? Высшая нежить?» – произнес я. «Давно мне не встречались эти твари. На ум сразу же пришли древние союзники Блэков, гнездо Селины. Однако, едва ли тут речь идет именно о них. Скорее, кто-то смог договориться или найти способ подчинить вампира, заставив служить себе. Учитывая место появления корабля с этой нежитью на борту, да еще и установленный факт сотрудничества герцога с ЧВК «Тень Владык», которой принадлежит судно, можно не строить догадок. Архимаг продемонстрировал обширность своих возможностей и связей, пусть сам того и не желал.